Глава 6. Как усиливать и поддерживать свою духовную энергию? Как бы мы ни старались обрести духовное покровительство, у нас ничего не получится до тех пор, пока наши энергетические поля не будут настроены на одну волну с духовным миром. Валерий Хант. Иоганн Вольфганг Гёте, гений начала 19 столетия, пишет: «Относитесь к человеку не согласно производимому им впечатлению, а так, будто он уже стал тем, кем мог бы стать». Точно так вы должны относиться и к себе самому. Для начала попытаемся выяснить, кем вы являетесь на сегодняшний день. Ваша обусловленность, личный опыт и чувства дают массу ответов на этот вопрос. Вы являетесь человеком, у которого есть тело с ограниченными возможностями. Вы являетесь человеком определенной этнической принадлежности, определенного возраста с определенным прошлым, в результате которого ваша жизнь стала такой, какая она есть. Подойдите к зеркалу и посмотрите на себя, чтобы понять, какое впечатление вы производите. Потом загляните себе в глаза и постарайтесь увидеть то, что скрывается за внешней оболочкой. Увидьте себя духовной сущностью, исполненной бесконечной радости и величия, свободной от всех внешних ограничений. Увидьте себя тем, кем являетесь на самом деле. И помните этот образ, когда будете знакомиться с изложенными ниже советами. Это создаст основу для формирования поля духовной энергии и успешного поиска духовного решения проблем. В связи с этим я хотел бы привести цитату из Шекспира. «Небесное наполнило тебя, и лучшее из качеств – нашли свой дом в душе твоей». Всегда помните, что вы созданы для счастья и благополучия, и рассматривайте себя именно с такой точки зрения. Относитесь к себе как к любимому ребенку Бога. Это поможет вам увеличить чистоту своей энергии. Данная глава посвящена практическим советам. Как воплотить эту идею на практике и достичь духовного уровня, на котором решаются все проблемы. Дух присутствует во всем. Ничто не существует отдельно от вездесущего Духа. Просыпаясь утром, напоминайте себе: «Сегодня Бог все время будет со мной». Помните, что где бы вы ни находились, это место святое. Чем бы вы ни занимались, работали, отдыхали, вели машину или говорили по телефону, старайтесь ощущать присутствие Бога рядом с вами. Это принесет вам чувство покоя и безопасности, здоровья и внутреннюю целостность. Для этого достаточно безмолвного осознания. Не надо ни проповедовать, ни переубеждать других. Просто осознавайте постоянное присутствие своего источника, от которого вы никогда не можете быть отделены. Отделенность существует только в уме. Одного этого достаточно, чтобы повысить частоту вибраций своего энергетического поля и избавиться от тревог, страхов и беспокойств. Материя подчиняется сознанию. Посмотрите на свою руку. Может ли она двигаться сама по себе, не подчиняясь вашему сознанию? Нет, потому что именно сознание приказывает руке менять положение, хватать, сжимать или махать. Таким образом, сознание распоряжается материей, в данном случае рукой. Тоже справедливо и в отношении всех других органов тела. Теперь применим этот принцип ко всему окружающему. Божественное сознание управляет всем сущим. Осознав это, мы приобщимся к нему и больше никогда не погрузимся в иллюзию разобщенности, которую порождает эго. Однако, поняв, что сознание Бога – ваше сознание, не стоит впадать в заблуждение и воображать себя единственным избранником Божьим или кем-то в этом роде. Это божественное сознание пронизывает и вас, и всех других людей, и даже все атомы Вселенной. Таков масштаб вашего истинного сознания. Сделайте все возможное, чтобы ваше сознание пришло в гармонию с божественным. И тогда ваша энергия превратится из материальной в духовную и приведет вас от проблем к решениям. Столкнувшись с проблемой в следующий раз, посмотрите на свою руку и вспомните, что сама по себе она ничего не может без сознания, пронизывающего все тело. Затем принимайтесь за решение проблемы с помощью своего сознания и божественного сознания как единого целого. Чувства, свойственные смертным, должны уступить место духовному осознанию. На письменном столе Бетховена, под стеклом, написанным его собственной рукой, помещались следующие слова, найденные им в описании мистерий Древнего Египта. «Я есть все, что было, что есть и что будет. Ни один смертный не сможет приподнять вуаль, скрывающую мой лик. Я существую сам по себе и для себя. Мне единственному все обязано своим существованием». Великий композитор каждый день читал эти слова, чтобы не забывать об источнике своего вдохновения. Прочитав эти строки, возможно, вы тоже почувствуете вдохновение расстаться с материальными представлениями о себе и вручите себя тому, кому все обязано своим существованием. Столкнувшись с проблемой, сделайте паузу и вспомните, что Бог рядом и что осознание Его присутствия зависит только от вас. Когда я так поступаю, решение приходит почти мгновенно. Я всегда удивляюсь тому, как же раньше я не понимал этого и пытался справиться с трудностями в одиночку, силами своего материального, ограниченного «я». Недавно я получил письмо от женщины, которой 9 лет назад поставили диагноз рака и сказали, что ей осталось жить всего несколько месяцев. Она решила не сообщать об этом никому из знакомых, в том числе мужу и детям. Сняв домик в лесах Северной Миннесоты, она посвятила свои дни безмолвному общению с Богом, отказываясь от привязанности к собственному телу, пораженному раком. Проходили дни, недели, месяцы. В конце концов, она перестала отождествлять себя с телом, ее самочувствие значительно улучшилось. Она вернулась домой здоровым человеком. И сегодня, спустя годы, эта женщина чувствует себя прекрасно. Решение верить в свою болезнь воле заботливых божественных сил и было началом пути, который привел ее к исцелению. Абсолютно любая проблема исчезнет из вашей жизни, если вы откажетесь от материального самоотождествления и дадите возможность высшей энергии Духа проявиться в вас. Любите своих врагов и молитесь за них. Поэт Генри Лонгфелло писал: «Если бы мы могли прочесть подлинную историю наших врагов, то нашли бы в ней столько горя и страданий, что больше не могли бы держать на них зла». Затаённая злоба и ненависть к кому-либо указывают на то, что человек находится в поле низких энергий, из-за чего в его жизни постоянно будут возникать проблемы. я предлагаю вам пересмотреть отношение к своим так называемым врагам. Внимательно следите за своими эмоциями, и как только заметите в себе злобу и ненависть, постарайтесь заместить их прощением и любовью. Когда ваше сердце очистится, враг станет другом, или, что еще более важно, вашим учителем. Ваши злейшие враги – лучшие учителя, так как они позволяют вам обнаружить злобу и вражду у вас в сердце, без чего невозможно избавиться от них. С помощью врагов вы можете возвысить свое сознание до духовного уровня. Отвечая любовью на ненависть, вы осуществите то, что дается человеку труднее всего. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что в моей жизни нет ни одного человека, которого бы я ненавидел или мог назвать врагом. Мне не раз приходилось разочаровываться в людях. Кто-то занимал деньги и не возвращал, кто-то забывал о своих обещаниях, кто-то предавал. Кто-то поносил меня и распространял слухи. Кто-то меня обокрал. Ко всем этим людям я отношусь с любовью, помня слова Будды. По-настоящему счастливо мы живем только тогда, когда не отвечаем ненавистью тем, кто ненавидит нас. Именно такая трансформация в мышлении, более чем что-либо другое, позволила мне поднять свое сознание на новый уровень и навсегда покинуть сферу проблем. Бог ни в чем никому не отказывает. Вообразите себе человека, у которого есть все, что вам нужно для счастья, но он не даст вам этого, если вы не заплатите назначенную им цену, или хорошенько не попросите, или не будете себя вести так, как ему того хочется. Более того, этот человек может излечить вас от всех болезней, но предпочитает закрывать глаза на ваши страдания. Такой человек не вызывает симпатии. Неужели вы думаете, что и Бог таков? В Библии ясно сказано: «И все мое – твое». Возможно, эти четыре слова подскажут вам, как возвысить свое сознание до духовного уровня. Бога часто представляют как незримое существо, которому молятся при какой-либо необходимости. «Господи, прошу Тебя, пошли мне денег, они мне так нужны. Дорогой мой Боженька, избавь меня от болезни. Умоляю Тебя, Господи, верни мне супругу, которая оставила меня ради другого». Мы без конца просим Его о вещах, которых, как мы полагаем, нам не хватает. Мы думаем, что Бог, принимая во внимание наше поведение, решает, посылать или не посылать нам недостающие блага. Подняться на духовный уровень значит понять, что Бог не собирается совершать в будущем что-то отличное от того, что Он делает сейчас. Более того, Бог и сейчас не создает ничего отличного от того, что делал раньше. Бог существует только здесь, в настоящем моменте, в вечном сейчас. «Все мое» означает безграничное богатство нашей Вселенной. «Твое» означает, что у вас может быть все, на что вы обратите свою любовь. И именно сейчас, а не когда-нибудь в будущем. Бог не хранит у себя под замком вашу порцию этого необъятного пирога, ожидая, когда вы наконец начнете хорошо себя вести. Бог не взирает с удовольствием на ваши страдания от нищеты и болезней, ожидая момента, когда ему вдруг захочется вам помочь. Какая бы проблема у вас ни возникла, ее решение доступно в тот же момент. Оно в вас, а не в некоем боге, похожем на Деда Мороза, который раздает одним леденцы, а другим шлепки. Каждое мгновение своей жизни вы подключены ко вселенскому источнику изобилия. Святой Павел говорит в своем послании к коринфянам: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Осознав эту истину, вы перестанете просить Бога о том, в чем, как вам кажется, вас обделили, а привнесете живущий в вас Дух Божий в ту область своей жизни, где ощущаете нужду или столкнулись с проблемой. В этом и секрет духовного решения проблем. Бог никого не наказывает. Так же, как Бог не скупится, Он никого не наказывает и никому не создает проблем. Джоэл Голдсмит пишет: «Нужно перестать верить в существование двух начал, добра и зла, и почитать Бога соблюдением первой заповеди. Как можно бояться зла, если существует только одна сила, и эта сила – Бог?» Идея о том, что Бог наказывает, несовместима с духовным сознанием. Бог есть любовь, и все Его творения прекрасны, включая вас и всех остальных. Зло появляется в нашей жизни от того, что мы ошибочно считаем себя отдельными от Бога. Вера, что Бог обязательно накажет нас за наше зло, является иллюзией, созданной нашим эго. Когда проявляется истина, иллюзия исчезает. Единственное начало всего сущего – любовь. Зло же существует лишь как мысль о чем-то недобром или небожественном. Именно в ней коренятся все греховные поступки. Зло иллюзорно. Зло не может исходить от Бога. А поскольку от Него исходит все, зла не существует. Вы можете избавиться от зла, осознав свое единство с Богом и допустив высшую энергию любви в те сферы своей жизни, где существуют проблемы. Эти проблемы не являются Божьей карой. Отнеситесь к ним, как к ошибкам, которые нужно исправить. Это избавит вас от страха перед наказанием. Бог не борется со злом. В действительности не существует ни добрых, ни злых сил, а есть лишь Божья сила или духовная энергия. Эта сила не борется со злом, болезнями, дисгармонией или проблемами. Сила Бога не сила подавления. Она не разрушает и не втягивается в конфликт, потому что она единственная существующая сила. Нет никакой другой силы, которую требовалось бы подчинять. Идея существования двух противоборствующих сил, добра и зла, это выдумки людей, считающих, что счастье обретается победой добра над злом. Сила Бога – единая, созидающая и поддерживающая творение силы, которой неприменимо определение «доброе» или «злое». Осознав это, вы перестанете сопротивляться злу, а просто примите единство Бога. Содержащийся в Библии призыв «не протився злому» означает прежде всего, что нужно перестать считать зло реальной силой. Зло не властно ни над кем, за исключением тех, кто верит в существование двух сил – добра и зла. Дуалистическое восприятие мира – подразумевает, что существует Бог и не Бог. Более того, Бог находится в нескончаемом конфликте с небогом и никогда не побеждал и не победит. Все это абсурдно. Отказавшись от такого противоречивого взгляда на мир и восприняв идею единой силы, вы оставите позади и свои внутренние конфликты. Обратитесь к единому источнику, и вы увидите, как все проблемы растворяются под действием этой единой силы. Ее не нужно специально достигать, так как вы уже едины с ней здесь и сейчас. В этом и заключается смысл фразы «Царствие Божие внутри вас есть». Или, как сказал святой Павел, Вы – храм Бога Живого. Божественная любовь дает человеку все необходимое. На стенах каждого отделения Церкви христианской науки можно увидеть слова ее основательницы Мэри Бейкер Эдди. Божественная любовь дает человеку все необходимое. Можно ли в это поверить? Ведь те, кто ощущает эту любовь, зачастую продолжают страдать от неудовлетворенных потребностей и сталкиваться с проблемами. Но здесь не говорится, что божественная любовь должна работать на вас. Божественная любовь – то, что вы сами должны излучать. И если это так, то любая ваша проблема разрешится, и все потребности будут удовлетворены. Божественная любовь не сидит на пушистом облаке в ожидании удобного случая, чтобы пролиться на вас дождем и смыть все проблемы. Вы сами должны излучать любовь, а не ожидать, пока Бог осчастливит вас ей. Вы – инструмент для проявления божественной любви. В отличие от любви мирской, любовь божественная не ограничена никакими условностями или правилами. Она не требует благодарности или взаимности. Помните, что именно вы, а не какой-то внешний Бог, должны позволить божественной любви решить ваши проблемы. Рудольф Штейнер заметил, если мы не разовьем в себе глубокое понимание того, что существует нечто гораздо могущественнее и лучше нас, мы никогда не обретем силы для достижения чего-то высшего. На самом деле божественная любовь не выше нашего истинного «я», но она превосходит наше материальное «я», с которым мы себя отождествляем. У нас уже есть божественная любовь. Мы способны излучать ее и направлять на свои неудовлетворенные потребности. Многие люди боятся реализовать свой высший потенциал и стать такими, какими они видят себя в самые прекрасные и счастливые моменты своей жизни. Страх становится для них жизненной нормой, а игнорирование собственной божественной природы – обычным явлением. Нас приучили думать, что ощущать в себе Бога – это чуть ли не святотатство. Нам говорили, что святы только Бог и его избранники, но никак не мы. Страх перед своим высшим потенциалом не позволяет нам познать Бога и найти духовное решение своих проблем. Две самые сильные эмоции – любовь и страх – не могут существовать одновременно. Если вы испытываете страх, значит, у вас нет любви, и наоборот. Вспомните слова из Нового Завета. «Совершенная любовь изгоняет страх». Снова и снова мы слышим «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Очевидно, что духовное решение нельзя найти, не избавившись от страха. А единственный способ сделать это – сменить страх на любовь. Наверное, вам известна поговорка, что нет ничего страшнее неизвестности. Как же победить страх? Сделав неизвестное известным. А что мы считаем неизвестным? Бога, Дух, Высшее Сознание и, наконец, Любовь. Вытесните страх, просто позволив чувству любви или божественному присутствию занять его место. Я обнаружил, что страх посещает меня все реже и реже. Страх неудачи или неодобрения окружающих, или незнания, чем могут обернуться те или иные действия, просто перестал накапливаться в моем внутреннем мире. Причина этого не в том, что я достиг материального благосостояния. Не секрет, что люди, поднявшиеся на высокий уровень материального благополучия, испытывают огромный страх лишиться его. А в том, что в те моменты, в которые раньше я ощущал страх, теперь я чувствую любовь. Сейчас я знаю, я не одинок и всегда связан с Богом. Невозможно одновременно верить в Бога и испытывать страх. Страх – это признак отсутствия веры. Недаром в Библии сказано: «Не убоюсь зла, потому что ты со мною». Аналогичные высказывания есть и в суфийских текстах. Свою высшую награду найдешь за дверью под названием «страх». Хочешь быть духовным – будь им. Недостаточно просто считать себя духовным человеком и заявлять об этом на каждом углу. Нужно быть им. Духовность отражает внутреннее состояние того, кто связан с Богом. Это как здоровье, нравственность или хороший вкус. Либо она у вас есть, либо ее нет. Воображая себя духовным, вы попадаетесь на удочку своего эго. Эго убеждает вас, что вы духовнее всех на свете, и заставляет страдать, когда оказывается, что это не так. Эго требует, чтобы вы доказывали и отстаивали свое духовное положение, стремясь к превосходству над другими. Просто признайте свою связь с Богом, и вы сможете подняться до духовного уровня. Но если вы станете заложником игры под названием «Насколько я духовен», то просто потратите время, пытаясь выяснить, насколько вы превосходите других. Эго будет провоцировать вас причислить себя к кругу избранных и стремиться набрать больше духовных очков, чем ваши соперники. Это чувство принадлежности к элите не даст вам вырваться из мира низких вибраций. Поэтому не пытайтесь ощутить себя духовным человеком, а просто будьте им. Бог неделим. Бог – всемогущая, всеведущая, вездесущая сила, которая не может быть поделена на части. Иными словами, Бог не может быть доступен одним и недоступен другим. Он не может сегодня быть здесь, а завтра исчезнуть. Он не может быть тем, что несет зло, или тем, что отвечает идеалам добра. Определение Бога исключает все противоположности, допуская только единое, всезнающее, всеблагое, исполненное любви присутствие. Мы воспринимаем мир сквозь призму противоположностей: хороший – плохой, здоровый – больной, живой – мертвый, правильный – ошибочный и так далее. А на себя мы смотрим, как на человека, обремененного проблемами и стремящегося их разрешить. И вот наше эго подсказывает нам, что мы сможем избавиться от болезней, если обретем здоровье. Достаток положит конец бедности, а удовольствие заглушит боль. Но поскольку Бог создал все, а создал Он только благое, значит, то, что мы называем проблемами, создано нашими мыслями и чувствами. Отказавшись признавать силу болезни, бедности или зла, вы обретаете здоровье, успех и любовь. Если вы просите Бога об исцелении, тем самым вы признаете, что Бог сделал вас больным. Просить Бога о здоровье все равно, что сказать: «Господи, у тебя есть вещь под названием здоровье, но ты мне ее не дал. Пожалуйста, пересмотри свое решение». Вместо того, чтобы искать помощь или выгоды у Бога, вспомните о возможности соединиться с Ним внутри себя. Осознайте Его вечное присутствие и понаблюдайте, как проблемы, вызванные двойственностью, исчезнут без следа перед лицом этой безусловной, всепрощающей любви. Вот как об этом пишет Джоэл Голдсмит в своей работе «Основа мистицизма». «Необходимо в упор рассмотреть безликий источник мирового зла и убедиться в его небытии, его неправомочности. Затем спокойно наблюдайте, как с вас спадет пелена иллюзии и рассеются миражи. Вот как это происходит». Гармония – естественное состояние бытия. Бог един, и кроме Него нет никакой другой силы. Но в нашем уме представлены силы добра и зла. Используйте ум с целью достижения внутренней и внешней гармонии, и тогда вы будете находиться в согласии с единой силой Духа. Дух является силой, объединяющей все во Вселенной. Но вы можете использовать силу своего ума и для создания дисгармонии. Тело не может существовать само по себе. Ему нужно «я», которое бы им управляло. Если ум дает команду к перееданию, тело повинуется ей. Если ум говорит, что надо принять яд, рука подчиняется и вводит его в организм. Ум, пропитанный невежеством, будет постоянно держать тело в ветхом и жалком состоянии, создавая нам массу проблем. Гармония является вашим нормальным, естественным состоянием. Поэтому, когда вы живете согласно своему естеству, вы находитесь в любящих руках Бога. Дисгармония проблемы порождает исключительно ум. Но чтобы найти духовное решение проблем, вовсе не нужно избавляться от ума или тела. Тело является великолепным инструментом, с помощью которого вы выполняете свое предназначение как человеческого существа. Ум же является капитаном корабля под названием тело, и от него зависит, будет ваше путешествие по жизни приятным или нет. Тело вам необходимо, чтобы в данном воплощении насладиться всеми радостями жизни. Когда вы достигнете духовного умиротворения, ваши ум и тело станут инструментами, через которые потечет энергия Бога. Вы больше не будете стеснены границами тела и ума. Перед одухотворенным умом откроются безграничные возможности. Вы сможете управлять своей судьбой, избегая нежелательных обстоятельств. Вы обретете знания, находящиеся за пределами ума и тела. Все глубже осознавая свою божественность, вы обнаружите в себе способность избавляться от иллюзии болезней, бедности и несчастий, о которой говорит Патанджали в своих афоризмах, составивших основу второй главы этой книги. Гармоничная связь с Духом – это естественное состояние бытия. Успех зависит от нашей способности понимать Божий закон. Меня часто спрашивают, есть ли у меня некая формула успеха, которая помогла преодолеть проблемы, доставшиеся мне с детства, часть которого я провел в интернате, и обрести фактически все, чего только можно желать. У меня есть один ответ. Я верил в Божий закон изобилия и всегда следовал ему в своей жизни. Еще маленьким мальчиком я знал, что у меня может быть все, что только можно себе представить, и никогда не скрывал от своих сверстников этот секрет. Другие дети жаловались, что у них нет денег, чтобы купить себе то, что им хочется. В моих же карманах всегда звенели заработанные мною монеты. В снежную ночь я брал с собой в постель лопату для уборки снега и, встав в 5 утра, принимался очищать все окрестные тротуары, с которыми мог справиться. В 10 утра я сообщал соседям, что очистил от снега дорожки возле их домов, и не было случая, чтобы они не заплатили мне за работу хотя бы 10 или 25 центов. Я всегда чувствовал, что Божий закон – это закон безграничного изобилия. Довольно рано я понял, что именно об этом говорил Иисус, когда наполнил хлебами и рыбой корзины 5000 сомневающихся людей. Большинство верит и следует в своей жизни закону бедности. Многие проблемы возникают как раз из-за этого. Такие люди страдают от ими же созданных проблем, вместо того, чтобы стремиться к духовной энергии. Я создал в уме образ изобилия еще до того, как оно появилось в моей жизни. Я уверен, что успех зависит от меня, потому что знаю, я уже связан с тем, чего, как мне кажется, у меня нет. Эта уверенность побуждает меня действовать так, будто то, в чем нуждаюсь я, нуждается во мне. Поэтому во время молитвы я никогда не пытаюсь влиять на Бога, просить об одолжениях или умолять Его сделать что-то за меня. Напротив, в молитве я открываю божественному присутствию двери своей души. С помощью молитвы я вхожу в единую энергию Бога и проникаюсь Его сознанием, в котором мысли о бедности просто растворяются. Я чувствую, что нужно сделать, чтобы привлечь необходимое, подобно тому, как магнит притягивает металлические опилки. В моем понимании закон Бога утверждает, во-первых, «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». И во-вторых, «С Богом все возможно». От того, насколько вы верите в эти два постулата, зависит, сможете ли вы развить и поддерживать в себе духовную энергию. Не противиться злому – значит прекратить бороться со своими проблемами. Я уже писал об этом, но еще раз хочу подчеркнуть, как важно изменить свой подход к решению проблем, перестав бороться с ними. Одно из самых неясных мест в Библии – это слова Иисуса в Евангелии от Матфея. «А я говорю вам, не противься злому». Я хотел бы несколько перефразировать это высказывание применительно к нашей теме. Не противьтесь своим проблемам. Нас всегда учили другому. Мы уверены, что победа – это когда зло терпит поражение под натиском добра. В том же Евангелии от Матфея читаем: «Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми». Думаю, эти слова помогут понять и применить в жизни идею непротивления злу. Здесь говорится, что необходимо с Божьим Духом встречать любое зло, и это поможет трансформировать его в добро. Придавая значение своим проблемам, мы тем самым даем им власть над нами. Взгляните на проблемы с высоты осознания Духа, и все они растворятся, как тьма с первыми лучами солнца. Становясь борцом против чего бы то ни было, вы присоединяетесь к силам, которые создали проблему. Когда во время Вьетнамской войны мать Терезу спросили, не присоединитесь ли вы к маршу против войны, она ответила: «Нет, не присоединюсь. Но если вы будете проводить марш за мир, я буду среди вас». Борьба против войны превращается в еще одну войну. Вкладывайте свою энергию в «за», а не «против», не доверяясь никакой силе, кроме силы Бога. И она разрушит иллюзию. Такая логика применима как к международным конфликтам, так и к личным проблемам. Преобразить мир и свою жизнь можно, только изменив свое сознание. Бенджамин Хофф так выразил эту мысль в своей остроумной книге «Дао Винни-Пуха». «Мастера жизни знают путь. Они слушают голос внутри себя, голос мудрости и простоты. Голос, который рассуждает, выходя за пределы рассудка, и знает, выходя за пределы знаний. Этот голос есть внутри каждого. Эта сила доступна всем. В ней ключ к покорению непреодолимых препятствий». Закон непротивления злу применим также и к темной стороне вашей личности. Бороться с собственными демонами или злиться на себя за совершенные ошибки значит продолжать отдавать энергию несуществующей силе зла. Всегда помните, что нет никакой другой силы, кроме единой силы Бога. Привнесите духовный свет в свою жизнь, и тогда тьма, какой бы густой она ни была, рассеется. Пошлите любовь темным сторонам своего «я», и вы увидите, что они исчезнут. Не судите. материальном мире наше суждение о том, что хорошо, а что плохо, часто приводит к конфликтам. Пытаясь достичь согласия, мы, как правило, рассматриваем одну сторону как виновную, а другую как правую. Это касается межнациональных конфликтов, неурядиц внутри сообщества и семей, а также межличностных трений. Невозможно прийти к духовному решению таких проблем, пытаясь выяснить, кто прав, а кто виноват. В духовном мире нет ни правых, ни виноватых. Там существует только пространство безграничной гармонии. Как сказано в Библии, никто не благ, как только один Бог. Снова мы приходим к тому, что существует лишь одна сила. Перестаньте искать правых и виноватых. Пытайтесь согласовать вопросы, касающиеся конкретной проблемы, просто и без осуждения. Тем самым вы не позволите своему эго искать виновного, ведь это только обостряет конфликт. Я убедился на личном опыте, что осуждая кого-либо, мы даем отрицательную характеристику не этому человеку, а себе. Если мы называем кого-то глупым или скупым, или еще как-нибудь, это свидетельствует лишь о том, что между чем-то внутри нас и чем-то вовне возник конфликт. Если вы станете без конца осуждать других, не пытаясь найти свой внутренний источник конфликта, у вас постоянно будут возникать одни и те же проблемы. Вспомните слова из Библии «Не судите по наружности». Воспринимайте любое добро как проявление Бога, а зло или разногласие – как незнание истины. Противопоставляя конфликту чувство гармонии, вы добьетесь не только избавления от проблем, но и повышения частоты вибраций вашей энергии. Вы станете более спокойным и счастливым. Питая ненависть к кому-либо, вы лишь притягиваете к себе низкую энергию. Когда Деннис разводилась со своим супругом, она при каждом удобном случае изливала на него яд своего негодования. Ее повседневная жизнь была наполнена душевными муками, причиняемыми ненавистью, жаждой мести, сожалениями, депрессией и страхом перед предстоящими финансовыми трудностями. Она оправдывала свое отношение к мужу рассказами о том, как дурно он с ней обошелся. Пока она продолжала поддерживать негативный настрой, удача совсем отвернулась от нее. По коже пошла сыпь, у нее обнаружили язву желудка, ее стали мучить судороги, одна из ее дочерей была арестована за хранение наркотиков, и в конце концов Деннис попала в серьезную автомобильную аварию, в которой получила многочисленные переломы и травму головы. Дела Деннис шли хуже некуда. Она никак не могла понять, что осуждение и ненависть все сильнее удерживали ее в вязком поле низких энергий. Как бы вам ни было трудно, когда удача не на вашей стороне и все готово рухнуть, все же спросите себя, сколько суждений о других людях вы носите в своей голове? И при каждом появлении осуждающих мыслей замещайте их единой силой духовной гармонии. Истинное величие не в том, чтобы быть лучше других, а в том, чтобы быть лучше, чем прежде. Когда я пишу эти строки, я представляю вас, мой читатель. В глубине души я понимаю, что кем бы вы ни были, сколько бы вам ни было лет, будь вы мужчина или женщина, чего бы вы ни достигли в своей жизни, мне, Уэйну Дайеру, есть чему у вас поучиться. Так же, как и вам есть чему поучиться у меня. Более того, я твердо убежден, что между нами существует глубокая духовная связь. Тот факт, что вы можете чему-нибудь научить меня, равно как и я вас, подтверждает, что я не лучше любого другого человека, живущего на нашей планете. Но в то же время я знаю, что сейчас Я лучше, чем был раньше. Намного лучше. Именно это понимание служит мне основой для оценки уровня моей духовной энергии. Потребность моего эго всегда быть правым, добиваться своего и побеждать, больше не имеет надо мной полной власти. Теперь я спрашиваю себя, чем я могу быть полезен другим, вместо того, чтобы задаваться вопросом, какую выгоду для себя я могу получить. Теперь я распространяю идеи мира, милосердия, любви, прощения, сопричастности, доброты и радости, а не идеи превосходства, собственной правоты, силы, возвышения над толпой, успеха в ущерб другим и так далее. Я стал лучшим отцом, мужем и сыном, чем был раньше. Я как-то слышал выражение, что единственная разница между живым и увядшим цветком – заключается в том, что живой цветок растет. Спросите себя, растете ли вы? Становитесь ли вы лучше, чем были прежде? Вот что сказал об этом китайский мудрец Лао Цзы несколько тысячелетий назад. Когда человек рождается, он нежный и мягкий. После смерти он твердый и жесткий. Когда растения живы, они мягкие и гибкие. Увянув, они становятся ломкими и сухими. Таким образом, твердость и жесткость сопутствуют смерти, а мягкость и гибкость сопутствуют жизни. Чтобы ускорить свою энергию, нужно снизить темп жизни. Как ни парадоксально, бурной и суетливой жизни – соответствует чрезвычайно замедленной энергии. Если вы постоянно пребываете в состоянии волнения и тревоги, без конца что-то анализируете и вычисляете, стремясь все выполнить в срок и не опоздать на очередную встречу, частота вашей энергии очень низка. Вибрации с виду неподвижных световых волн намного выше вибраций самой подвижной материи. Замедляя темп жизни и излучая спокойные, тихие мысли, вы избавляетесь от тревог и стрессов. Пребывая в умиротворении, тишине и медитации, вы наполняете свою жизнь энергией любви. Энергия Бога становится вашей энергией. Замедляя ход мыслей и освобождая ум от бесконечного коловращения идей, вы распахиваете двери перед быстрыми вибрациями духа, гармонии, любви и спокойствия. Например, когда я веду автомобиль, то использую следующую технику. Я замедляю ход мыслей и, как следствие, привлекаю в свое энергетическое поле высокие вибрации божественного спокойствия. Останавливаясь на красный свет, я вспоминаю, что можно либо остановить бег мыслей, либо позволить ему продолжать болтать о том, что я опаздываю, что водитель впереди меня почему-то не проскочил на желтый свет и что по его вине я здесь застрял. Ум к тому же может подсчитывать, сколько раз мне еще придется останавливаться перед всеми светофорами, расставленными по коварному заговору дорожных служб и так далее. Но когда движение замирает, я стараюсь отводить эти 2-3 минуты на то, чтобы успокоить и остановить свой ум. Все дело в выборе. Я понял, что могу просто закрыть глаза, погрузиться в медитацию на время вынужденной остановки и предаться покою настоящего момента. Кроме того, позади меня всегда найдется человек, который ненавязчиво напомнит, что время медитации вышло. Замедляя и останавливая ход мыслей на светофоре, я позволяю высоким вибрациям духа войти в мою жизнь. И наоборот, поддавшись влиянию вибраций иступленного ума, я отгораживаюсь от Бога и продолжаю жить со своими так называемыми проблемами. Вот несколько принципов, которые я предлагаю вам изучить и усвоить, для того, чтобы сознательно повысить уровень своей энергии и поддерживать духовное сознание. На этом я завершаю первую часть книги, в которой разъясняется идея о том, что у каждой проблемы есть духовное решение. Вторая часть основана на самой знаменитой молитве святого Франциска Ассизского. В ней собраны наиболее ценные практические советы по применению духовных решений на практике. Названиями для глав служат строки из его молитвы, а за ними следует детальное объяснение, как воплотить идеи святого Франциска в своей жизни.